Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 34-й духовный принцип. Все, что спускается вниз от места Зивуга, является отраженным светом, а не прямым светом. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Истес, Талмуд Эсер Сферот. Вслед за Цимцумом и Масахом, который установился на это кли, который называется «желание получить», оно аннулировалось и отделилось и вышло из всей системы святости, а вместо него установился Орхозер, чтобы стать кли Каббала. И зная, что это, все различия между Абы и А, дек душа святости, миры святости, и Абы и А, де тума, нечистых сил. Ибо кли получения Абы и А, дек душа святости, это Атор Хозер, который установлен в соответствии со свойствами инсов. И Абы и А, де тума, нечистых сил, пользуется желанием получить, которое сократилось, что это свойство противоположное от эйнсов. И из-за этого они отрезаются и разделяются от жизни жизни, что это эйнсов. И в этом ты поймешь корень порч, который включается сразу же в замысел творения, что цель – это замысла творения, чтобы насладить творение, что после всего развития пяти общих миров, что они Адам Кадмон и Абея, Ацелут Брия, Яцера, Асия, также раскрылись клипот в четырех мирах Абея де Тума, нечистых сил. В секрете. Одно против другого сделал Элоким. Тогда находим перед нами тело замутненное, материальное, о котором говорится, что намерение сердца человека злое с его юности, из-за того, что все его вскармливание от его юности, оно от остатков клипот. Что все аспекты клипот и тума – это аспект свойства желания только получить, которые в них есть, и нет в них от желания отдать совершенно. И в этом находятся противоположными от него благословлен он, что он благословленный, нет у него желания получить, Боже упаси, совершенно. И все желания его, оно только насладить и дать изобилие. И поэтому называются клипот мертвые, ибо в противоположности их свойства от жизни жизни находим, что они отрезаны от него, и нет у них от изобилия благословленного ничего. И поэтому также и тело, питающееся посредством остатков клипот, находим отрезанным от жизни, и он наполнено нечистотой, и оно наполнено нечистотой. И все это из-за желания только получать, но не давать, которое укоренено в нем. Ибо его желание всегда раскрыто, чтобы получить в мир и заполнить его в свое чрево. И поэтому злодеи при жизни называются мертвыми, ибо из-за изменения их свойств до предела от их корней, что нет у них от отдачи совершенно, они отрезаны от благословленного, и они действительно мертвы. И несмотря на то, что представляется так, что также и злодеи, есть у них аспект отдачи, что они дают на благотворительность, милостыню и тому подобное, но сказали о них в Зоаре, что вся милость, которую они делают, для себя не делают, что суть их намерений для себя и для своей славы. Смотри там. Однако праведники, которые занимаются Торой и заповедями для того, чтобы не получить награду, а чтобы дать приятность Творцу, осветляют свое тело этим и переворачивают, обращают кли получения, которые в них, на аспект отдачи. Как сказал наш учитель святой, раскрыто и известно, и не наслаждался я даже своим маленьким пальцем. И в этом они находятся слитыми с благословленным действительно, так как их свойство совершенно соответствует их Создателю, без какого-либо различия. И это, что пояснили мудрецы, благостная их память, Нет, на стих из Торы. И он сказал Циону: «Ты мой народ». И они пояснили в видении Зоар от самых Заин: «Со мной вы в партнерстве, что праведники, они партнеры Творца, благословлен он, так как он, благословленный, начал творение, а праведники завершают его, так как они переворачивают, превращают кли получения в кли отдачи». Здесь надо вспомнить, конечно, то, что мы учили в Зоаре. Легитимное получение от нижней части ножки куф. Что если бы было только это законное получение, как сказано, одно против другого сделал Творец, тогда клипот получали бы только от нижней части ножки куф, и это было бы нормальное получение для тума, системы нечистых сил. Причем они бы не усиливались настолько, чтобы закрыть лик Творца перед нижними. А у человека при этом оставалось бы право выбора. Они бы не были настолько сильными, чтобы затемнить и загадить его материальное тело. Но из-за греха Адама сила клипот смогла подняться от буквы куф до буквы далет и съесть уголок буквы далет, хасидим, который гимель дает бедный далет, малхут. И эти хасидим дают ей необходимую силу, чтобы она могла существовать и ощущать свечение хохмы. Ведь малхут нужна хохма. А из-за греха Адама клипот смогли настолько усилиться, что теперь у них получилась целая система А, Б и А для клипот. И от этого питается тело, желание получать только ради себя. Таким образом, мы знаем, что все желания отданы в систему нечистых сил. А только когда отражаешь свет и получаешь его вместе с постигаемым прямым светом, вот только это идет тебе на пользу, на строительство. Ведь строишь свое духовное тело, которое остается навечно. Все остальное и все остальные получения на твое желание получить, оно отрабатывается, не дает никакого духовного движения и не оставляет никаких следов, на которых можно что-либо построить. Само желание еще ничего не значит. Очень важно желание, безусловно. На самого желания еще недостаточно. Еще раз, на самого желания еще недостаточно. Надо работать над ним. Если человек рождается очень даровитым в какой-либо области, и он не работает над собой, то ничего не получится. Как часто можно видеть человека, рожденного как яблочко, например, физически? Пышущий здоровьем, крепкий, здоровый. И вот видишь, как быстро кончается жизнь у него. Не про нас будет сказано. Не ценит он этого. Быстро приходят болячки из-за выпивки, курения. И вдруг его не стало. Еще в довольно хорошем возрасте, когда еще жизнь начинается, и еще до этого уже говорят: «Все, жизнь уже неинтересна». В то время как видишь, человек слабый физически, и не дано ему этого здоровья и сил, что он расцветает, постепенно расцветает, и получает жизнь, и живет, и все у него получается. Свет, распространяющийся от Эйнсов к творению, называется именем Ор-Яшар. И этот свет связывается с творением посредством одевания в Ор-Хозер, который поднимается от Масаха и вверх, в силу Зивуга де Ака, смысл которого будет объяснен ниже. Это называется именем связывания. Так как этот Орхозер, поднимающийся от Масаха четвертой стадии, схватывает и охватывает высший свет в игуле от прямого света. Таким образом, что в месте, где Орхозер не одевает высший свет, считается этот свет по отношению к творению, как будто его нет. Ибо он его не постигает без этого одеяния, называемого Ор-Хозер. Это еще будет объяснено ниже. И это подобно отделению, как светильник с маслом, что несмотря на то, что суть силы свечения притягивается от свойства масла, что в нем, тем не менее, этот свет связывается с маслом только фитилем. И В том месте, где заканчивается фитиль, гаснет светильник, хотя остается там еще много масла. И после того, как завершилось одеяние Эйн-Соф в Бину от Масаха и выше, как сказано, так вот тогда возвращается Орхозер и спускается от места Масаха и вниз, и расширяет эту Малхут на 10 сферот от нее и в нее, то есть от Кетера до Малхут ее, наподобие 10 сферот, которые находятся от Масаха и выше в Ацелуте, в мире Ацелуте. То есть только на уровне Бина, что Кетер и Хохма спрятаны в ней. Как сказано выше, эти 10 сферот, они 10 сферот мира Брия. Таким образом, что 10 сферот уровня Бина, которые вышли выше Масаха, то есть 10 сферот Дерош, они находятся в мире Ацелут. И о них говорит Рав. Когда он пожелал светить в Брия, он оделся в Бину, которая в Ацелуте. И 10 сферот вторых, которые притянулись и вышли ниже Масаха, они называются 10 сферот мира Брия. В любом состоянии надо всегда исходить из того, что есть свет и есть получатель света. И взаимоотношения между ними регулируются силой постижения получателя этого света. А свет имеет свойство отдачи, и поэтому получатель, приспосабливая свои силы к свету, совпадением свойств, достигает получения света в свои келим. Это достигается путем поднятия Орхозер. И вот эта картинка всегда должна быть перед глазами. И все остальное – это выдумки духовно безграмотных народов, религий, групп, сект и всяких ученых-теоретиков и так далее, которые, конечно же, преследуют какую-то благородную цель, но все это не метод освобождения человека из-под гнета нечистоты и зла, который дается только в Кабале. Есть хок, непреложный закон в высших мирах, что каждая более низкая ступень, которая вызывает добавку света к ступени выше нее, вот вся эта мера добавочного света возвращается и передается нижней, сопряженной ступени, которая привела к этому. И в нашем распространении, так как от Масаха, который над Малхут мира Ацелут, который приводит Орхозер к поднятию и одеванию всех 9 сферот Ацелута и делает у них келим, как сказано выше, таким образом, что без него, без Орхозера, свет Эйнсов невозможно было бы ухватить и одеть его в Ацелут, ибо свет не постигается без кли, как известно. И из-за того, что Масах вызвал всю ту добавку, то есть Орхозер и 10 сферот, которые упомянуты, поэтому расширился Масах и Кли Малхут из-за Орхозера, который возвращается и спускается к нему от места Масаха и вниз, и она притягивает к себе все те 10 сферот Ацелута, что вверху, в полном подобии. Таким образом, что только Малхут Ацелута продолжает спускаться и распространяется на 10 сферот от нее и в нее, подобно 10 сферот Ацелута. То есть от Кетера до Малхут. И они называются 10 сферот мира Брия. Что делает Масах нижнего? Он поднимает Орхозер, который потом спускается вниз и делает от Масаха и вниз 10 сферот Келим в себе. Но сначала он поднимает от себя и вверх Орхозер и одевает 10 сферот приходящего света, который там есть. Таким образом, он делает келим, в который одевается свет. То есть он вызывает две вещи, которые приходят теперь к нижнему. Теперь Орхозер идет от Масаха и вниз, делает 10 сферот келим. Орхозер – это свет Хасидим, а вовнутрь его одевается свет высшего. Внутри него находится свет, который он одел высшим. Но, конечно, после Масаха у них другое качество. Очень важно знать эти два аспекта. Любой приходящий свет со всеми его огрублениями делает на Масахе духовного объекта зивуг. Поднимается Орхозер, который имеет какую-то силу. Он может иметь силу на одну стадию, то есть поднимает Орхозер на одну стадию, например, чтобы получить только свет Руах.

блестящий знает, разбирается, где что находится, знает всю небесную механику, но не боится греха, то это не кабала, не Тора, и она не устоит. Интересно, как Тикон Эзаар дает пример, почему она не устоит. Это можно сравнить с человеком, которому дают ключи от внутреннего зала, но нет у него ключей от внешнего зала. Разве это поможет ему? То есть внешний зал, а уже там внутри него есть второй зал. Вот точно так же не поможет работать только головой, когда нет страха перед грехом. И этому страху человек должен учиться сам. Что такое страх грешить? Он должен внутренне производить духовную работу, а без этого ничего не получится, никакая кабала не поможет. Конечно же, изучение кабалы должно привести человека к тому, что наряду с тем, что он старается что-то понять, у него параллельно должен расти и страх перед небом. Почему? Нельзя достичь любви без страха. Любовь, она вещь глубже. То есть единение, слияние с Творцом, оно глубже. А сначала надо иметь страх, пройти через зал страха. Также и Малхут, Ацелута называют страх, Ират, Шамаим. Шамаим – это Зайранпин, а она – страх, Шамаим – страх неба, страх Зайранпина, что значит страх Зайранпина. Зайранпин – это Хасидим, а Малхут – это Гвурот. А поэтому у нее страх, а без этого нельзя подняться к Зайранпину, если не через страх. Не через Малхут. То есть в свойстве Зайранпина уже есть Хасидим и единение с Творцом, где есть любовь. А перед этим надо пройти Малхут, потому что они сопряжены между собой. Никто об этом не говорит. Ни в каких академиях Кабалы. Чтобы это понять, нужно пройти 1000 страниц истинно духовных книг с величайшим страхом перед небом. Да, и тогда, если тебе это дадут свыше. А там работают только головой, стараются заполучить только золотой ключик. Но зал страха не проходит, поэтому никакое прохождение махсома у них невозможно, потому что сначала надо иметь страх перед ним. Имей это всегда в виду, зафиксируй это –